Глава вторая. Подслушанный разговор. Мороз жестко кусал лицо, холодный воздух выжигал легкие и забирался под пальто на рыбьем меху. Анна рысцой подбежала к крыльцу следственного управления. Поднявшись по скользким ступеням, прошла к пропускному пункту. Дежурный офицер спросил, не поднимая головы. «Фамилия?» «Стерхова». Он пристал журнал и нахмурился. Потом зачем-то полез в ящик стола, пошарил там рукой и проронил. «Ну и где же ваш пропуск?» «Это вы мне скажите, где он?» Ее голос прозвучал чуть громче обычного. «Не прислали за мной машину? Пропуск могли оформить заранее?» Сообразив, что дело серьезное, дежурный офицер с удвоенным усердием стал перебирать бумаги на столе. Спустя несколько минут терпение Истерховой лопнуло. «Звоните начальнику, не стану больше ждать ни минуты». «Нашелся». Дежурный вскинул руку с клочком бумаги. «Только что принесли, в реестр не успел внести». Дождавшись, когда офицер занесет данные в реестр, она преодолела турникет и направилась к лестнице. На втором этаже пахло куревом и кофе. Проходя мимо приоткрытой двери курилки, Анна замедлила шаг. Оттуда слышались мужские голоса. «Она уже в Красноярске?» — спросил голос хрипотцой. «Да, прилетела утром», — ответил второй. «Машину за ней послали?» «Перетопщица! Ну ты даешь!» «Пропуск я оформил только сегодня, пусть подождет». «Говорят, она крутая», — заметил первый. «На этом деле зубы обломает», — уверенно заявил второй. «Ах, вот как!» Анна сжала пальцами ремень своей сумки и двинулась дальше по коридору, который привел ее в приемную начальника управления. Секретаря на месте не было, дверь кабинета оказалась закрыта. Анна села, поставила сумку рядом с собой и посмотрела в окно, за которым уже светало. Через несколько минут дверь распахнулась, и на пороге появился темноволосый мужчина в штатском, среднего роста, чуть располневший в криво привязанном галстуке. Внешность никак не выдавала в нем строгого службиста, скорее бесшабашного человека с душой нараспашку. «Виктор Иванович, у себя?» Спросив, он кивнул на дверь. «Кабинет закрыт», — коротко заметила Анна. По легкой хрипотце она узнала голос говорившего в курилке. Тот прищурился, определяя, кто она такая. «Вы Стерхова из Москвы?» Не ожидая ответа, мужчина шагнул к ней и дружелюбно улыбнулся. «Капитан Добродеев, мы ждали вас». Она ответила взыскательным взглядом. «За мной не прислали машину». «Неужели не прислали?» Добродеев покачал головой с преувеличенным сожалением. «Вот ведь нелепость. Значит, что-то пошло не так». Стерхова усмехнулась. «Не скромничайте, у вас не что-то пошло не так, а все идет через...» Не договорив, она замолчала. Добродеев изменился в лице и горделиво выпрямил спину. В его глазах блеснул огонек обиды. «Вам следует выбирать выражение». Из коридора послышались шаги, и в приемной вошел невысокий мужчина с зачесанными на лысину редкими волосами. На нем был китель с погонами полковника юстиции. «Ко мне?» — он посмотрел на Анну. «Это Стерхова из Москвы», — ответил за нее Добродеев. «С прибытием!» Полковник протянул Анне руку. «Лебешев Виктор Иванович, начальник первого управления. Идемте в мой кабинет». Он отомкнул дверь и обернулся к Добродееву. «Вадим Серафимович, ты с нами. Есть разговор». Кабинет полковника был таким же, как и тысячи других кабинетов. Рабочий стол буквой «Т», соединенный со столом для совещаний, с десяток стульев и массивные шкафы с рядами папок. Лебешев указал Стерховой на стул. «Садитесь». Сам тоже сел напротив нее и положил руки на столешницу. «С прибытием и, как говорится, приятно познакомиться. Наслышан о ваших успехах. Последнее расследование в Краснодаре делает вам честь». Полковник вдруг отвлекся и кивнул Добродееву, который все еще стоял у двери. «Тебе особое приглашение нужно?» Тот вздохнул и, протопав до ближайшего стула, тяжело опустился на него. «Значит так», — Лебешев снова обратился к Стерху. «Вам придется поехать в Северск», — нахмурившись, Анна уточнила. «Куда?» «Северск. Город в 600 километрах к северу от Красноярска. В моих командировочных документах значится Красноярск. Мы все согласовали с вашим начальством. С кем именно и когда?» «С полковником Савельевым 2 дня назад. Я говорила с ним вчера, он ничего об этом не говорил». Анна с неприятием осознавала услышанное и не собиралась уезжать из Красноярска, тем более в Северск, какую-то тьму-таракань на границе с вечной мерзлотой. И что я там буду делать?» Лебешев задумчиво посмотрел на часы, словно решая, отвечать ей или нет. «Будьте работать с конкретным делом». «С каким?» «Подробности узнаете на месте». «Это все, что можете сказать?» Полковник неопределенно кивнул, демонстрируя нежелание углубляться в тему. «Сейчас вам лучше отдохнуть. В 4 утра за вами приедет машина». Анна хотела возразить, но он продолжал. «С вами поедет капитан Добродеев, он будет помогать вам в расследовании». «Виктор Иванович», — вскочил со стола капитан, — «прошу вас, только не это, у меня 4 висяка». «Приказы не обсуждаются, твои висяки пускай повисят. Возьмешь служебную машину и к 4 утра приедешь в гостиницу «Красноярск» за Анной Сергеевной». «Отправьте нас самолетом». «Северский рудник празднует годовщину. Туда прилетают гости из Красноярска и даже из Москвы. На ближайшие рейсы билетов нет. На неближайшие тоже», — обронил Добродеев. «Их все на год вперед выкупает Зворыкин». «Вот видишь, с оперативной обстановкой касаемо билетов на самолет ты ознакомлен лучше, чем я». Лебешев поднялся со стула, давая понять, что разговор окончен. «Почему я не могу начать работу в Красноярске? Почему бы не ввести меня в курс дела здесь? К чему такая спешка?» — спросила Стерхова. «Вам нужно переправиться на правый берег Енисея, пока еще ходит паром. Потом придется ждать, когда встанет лед». «Долго ждать?» «Ответ вам вряд ли понравится. Лучше поспешите и переправиться через Енисей на пароме». Анна оставалась сидеть на месте еще несколько секунд, потом поднялась и вышла из кабинета. «Связь по мере необходимости», — сказал ей в спину полковника, и Стерхова ощутила, что с ее уходом он испытал облегчение. Она спустилась по лестнице, вышла на улицу и позвонила Савельеву, начальнику отдела по раскрытию преступлений прошлых лет. «Юрий Алексеевич, это Стерхова». «Как долетела?» — спросил Савельев. «Нормально». Не отвлекаясь на частности, она перешла к главному. «Почему вы не сказали, что я еду в Северск и буду заниматься конкретным делом?» «Какая разница, где работать?» — буркнул Савельев, но все же попытался оправдаться. «Знал, что откажешься». «Неужели нельзя было?» Начала она, но Юрий Алексеевич прервал ее в несвойственной ему категоричной манере. «Нельзя». Убедившись, что так она ничего не добьется, Стерхова сменила тон и заговорила несколько мягче недавними словами матери. «Я только что вернулась из одной командировки, а вы послали меня в другую. И куда?» «У меня не было выбора. Послать мог только тебя. Никто другой бы не справился. Что вам известно об этом деле?» «Лишь то, что генерал Яковлев сам попросил меня направить в Северск хорошего следователя. Из хороших ты самое лучшее». «Сам Яковлев?» — Стерхова помолчала. «Что же это за дело?» «Езжай в Северск, там все узнаешь». «Да вы словно сговорились», — воскликнула Анна. «Почему сразу не рассказать?» «Если бы мог, рассказал». Разговор с Савельевым не имел того результата, на который рассчитывала Стерхова. Наметив план сходить в магазин и купить себе пуховик после обеда, она зашагала к гостинице по только что выпавшему белому снегу. Хотелось только одного — скорее попасть в тепло и заснуть.